Одному нравится арбуз, другому свиной хрящик. И снова в нашей передаче ансамбль «Калексика». На этот раз с новым альбомом «Эль Мирадор». Another lonely night. Услышав название «Калексика», перед глазами возникают кадры вестернов. Виски и текила, кактусы и буйволы, коварные злодеи, знойные красавицы. Музыка «Калексика» во многом действительно напоминает классический вестерн, но пропущенный сквозь призму современного инди-рока и латиноамериканских наигрышей. Среди основных инструментов, с помощью которых делается музыка «Калексика», значится маримба, виолончель, аккордеон, вибрафон и более традиционные – бас, гитара и ударные. «Калексика» – это маленький и плодовитый оркестр, в состав которого обычно входят не менее 8 человек – да и более 20 полновесных альбомов за 26 лет. Это не так уж мало. take us away. Living under a rock with lizards and things, where the sun won't die and the summer never ends. I'm waiting for the moon to give me a sign, then we'll roll downtown under the neon lights. La cumbia del polvo. История группы Корексика берет начало в 90-м году, когда Джоуи Бёрнс, изучавший в то время музыку в Калифорнийском университете, познакомился с Джоном Конвертино, игравшим на барабанах в Giant Sand. Бёрнс был принят в Giant Sand после того, как отыграл на контрабасе в их европейском туре. В 1994-м Джо и Джон, устав от стилистических метаний Giant Sand, оставили шумный Лос-Анджелес и приехали в тихий Тусон. И в 1996-м выжил в свет их дебютный альбом как самостоятельного коллектива на компакт-кассете, ограниченным тиражом. Это сегодня у Корексика многомиллионные тиражи и на CD, и на виниле. We'll be right back. во время глобальной пандемии Калексика оставался занятым, выпуская праздничный релиз 2020 года «Season Shift» и работая над своим студийным альбомом «Эль Мирадор». Хотя Джоу и Джон больше не проживают на базе группы «Тусони», они вернулись туда, чтобы записать в домашней студии клавишника Серхио Мендосу. Ощущение посещения дорогих сердцу мест слышится в каждой песне «Эль Мирадор». Around your heart every night and часто «El Mirador» кажется кратким изложением основных сильных сторон «Калексика». Медленная кумбия заглавного трека напоминает о стиле ранних дней группы. Интермедия в стиле нуар с потрясающим соло на трубе является напоминанием, что инструменталом группы с такой мощной музыкальной силой никогда не можешь насытиться. Они передают часть этой драмы тлеющему финалу «Кальмадеры», которая вместе с «Ранчо Азул» представляет собой искренние наброски, которыми так славится «Калексика». Thank you. Домасьяда собор, но мата эль собор. Избыток вкуса не убивает вкус. Калексика эль Мирадор. 8 апреля 2020 года.